Глава 30. Алиса пришла в негодование, а потом оторопела, потому что Вадим назвал имя матери оторвы Светы — Вероника Суханова. На тот момент отношения между Алисой и Никой почти изжили себя. Ремнева звонила бывшей однокурснице два раза в год, 31 декабря и в день рождения Сухановой. Никаких откровенных бесед женщины не вели, ограничивались дежурными фразами вроде «как дела» и «все прекрасно». Конечно, Алиса была в курсе, что у Сухановой подрастает дочь, слышала она и о разводе Ники с мужем, но подробностей не знала. И вот вам номер. Вадик влюблен в дочь Вероники. Первым желанием матери было поехать к Сухановой и выложить ей правду про ушлую доченьку, рассказать об украденных из квартиры деньгах и драгоценностях. Но Вадик попросил. «Мама, не надо. Я ее любил. Не стоит устраивать скандал. Теперь я знаю, кто такая Света. Больше не приближусь к ней. Давай будем интеллигентны. Бабушкино золото не вернется, а у нас на душе останется мерзкий осадок». Алиса учла мнение сына. Вадик очень умный человек, талантливый, даже гениальный, с тонкой душой. Он прав, нельзя остановиться на одну доску с воровкой. Начнешь жаловаться Нике на ее дочь, и получится Вадик со Светой из одной стаи. Хорошо, что Светлана показала свое истинное лицо во время поездки в Питер. Мальчик избежал больших неприятностей. Мог ведь и жениться на хабалке. Был еще один момент. Слова Светланы «мужчина обязан содержать женщину» сильно задели Вадима, и он впервые устроился на работу. Стал вести занятия по каллиграфии. Желающих овладеть искусством рисования букв по всем правилам оказалось немного. В карманы парня в конце месяца попадала совсем небольшая сумма, и он ее тратил исключительно на себя. Но ведь Вадик стал самостоятельным, начал работать. Правда, опять, в отличие от подавляющего большинства родителей, Алиса не обрадовалась желанию сына встать на ноги. Она хотела, чтобы он занимался исключительно творчеством, а не пахал ради заработка. Больше всего Ремнева опасалась, что Вадик соблазнится суетой окружающего мира, возжелает машину, квартиру, модную одежду, икру на белом хлебе с маслом и распылит свои великие способности, не создаст нетленное произведение, а будет малевать собачат, котят, толстеньких младенцев в тазиках на потребу маловзыскательной публики. Кому многое дано, с того многое спрашивается. Имя Вадима, по мнению матери, должно было стоять в истории живописи рядом с Леонардо да Винчи. А разве можно представить себе великого итальянца, малюющим коврики с русалками? Какое-то время Ремнева жили тихо, Вадик не давал повода для беспокойства, и Алиса расслабилась. Художница не принадлежит к тому типу мамаш, которые роются в вещах сыновей, чтобы узнать, с кем он проводит свободное время. Более того, Алиса никогда не входила в комнату сына без стука, а в его отсутствие вообще туда не заглядывала. Вадим знал о деликатности мамы и был абсолютно уверен, что она не станет ворошить бумаги на его столе и ничего не прятал. Но, очевидно, дьявол очень хотел поссорить Ремневых. Он толкнул Алису под руку в тот момент, когда она острой бритвой чинила простой карандаш. Кровь из пореза потекла неожиданно обильно, и Ремнева бросилась к аптечке, но не нашла там перекись водорода. Тут же вспомнила, что вечером Вадим пожаловался на стертую ногу, и подумала, наверное, мальчик унес ее в свою спальню. Она вошла туда и увидела бутылочку на столе. Когда палец был тщательно обработан и заклеен пластырем, решила отнести ее назад. Вероятно, раствор еще понадобится Вадику вечером, раз он не вернул его в аптечку. Алиса поставила пузырек на столешницу и вдруг увидела листы бумаги, исписанные неизвестным ей почерком. Впервые в жизни Ремнева проявила любопытство и прочитала чужое послание. Дословно Алиса письмо не запомнила, но основная мысль была проста. Вероника Суханова, а именно ее подпись, стояла в самом низу. В связи с болезнью дочери просила ректора института дать ей возможность сдать зимнюю сессию не со всеми студентами, а через месяц. Но самое неприятное заключалось в том, что вариантов записки было несколько. Матери стало понятно. Вадим пытался поточнее скопировать почерк Вероники, тщательно прорабатывал мельчайшие детали. Сказать, что Алиса была удивлена, это не сказать ничего. Когда сын вернулся домой, его ожидал сюрприз. Всегда корректно вежливая мать налетела на Вадика как фурия, и молодой человек честно ответил на все ее вопросы. Да, он опять вместе со Светой. Да, легко может писать любым почерком, он же талантливый каллиграф и художник. «Да, Потемкина попросила составить от имени своей матери письмо. У нее дома тяжелая обстановка, девушка из-за скандалов родителей запустила занятия. Да, он любит Свету, хочет на ней жениться и просит маму не мешать их счастью». Побеседовав с Вадиком, Алиса бросилась звонить Нике. Суханова не скрыла изумления, услышав голос давнишней подруги, а Ремнева, которая решила во что бы то ни стало защитить своего глупого детеныша, закричала в трубку. «Прикажи своей дочери немедленно разорвать отношения с моим сыном. Вадик ей не пара». «Наши дети знакомы?» — недоуменно спросила Вероника. «А ты не знала?» — еще сильнее разозлилась Алиса. «Они учатся в одном институте. Светлана бывала в нашем доме и украла драгоценности моей матери, наши деньги, а потом обокрала Вадима в Питере». Выпалив обвинение, Ремнева испугалась. «Сейчас Ника разгневается и швырнет трубку или заявит. Кто видел, как моя любимая дочь шарила в твоем комоде? Ты клеветница». «И что тогда ответить?» «Но некогда близкая подруга предложила. Давай встретимся и поговорим без нервов». Свидание состоялось в отдельном кабинете дорогого ресторана. У Ники не было проблем с деньгами, поэтому она позвала Алису в элитное заведение. Выглядела владелица преуспевающей фирмы потрясающе. От нее пахло эксклюзивным парфюмом. Нарочито скромная одежда и вызывающе шикарная сумка стоили немалых денег, что поняла даже наивная в вопросах гламура Ремнева. Можно было позавидовать финансовому положению Сухановой, но в процессе беседы у Алисы возникло чувство щемящей жалости. Ника была предельно откровенна и призналась, она не знает, что делать с дочкой. Еще учась в школе, девочка попала в неподходящую компанию и понеслось. Сигареты, выпивка, мальчики. К сожалению, занятые бизнесом родители не сразу поняли, что происходит, а когда опомнились, было поздно. У Светы обнаружили беременность и венерическое заболевание. Ника отправила дочь в Англию, испугавшись, что в России не сделают аборт на 4-м месяце, а когда Света вернулась домой, наняла ей гувернантку Агнессу. Уж как школьница ненавидела Бонну, сколько говорила ей гадостей, но та не реагировала на хамство и ходила за подопечной тенью. Светлана не имела возможности встречаться со старыми дружками и вроде взялась за ум. Прошло время. Девочка окончила школу, поступила в институт, и вдруг однажды, накануне первой зимней сессии Светы, гувернантка поскользнулась в ванной, упала, сломала позвоночник и попала в больницу в состоянии комы. Светлана переживала из-за несчастья, постоянно бегала к Агнессе, в клинику спрашивала у врачей, придет ли она в себя, и долго рыдала, когда больная, так и не очнувшись, умерла. Родственников у Бонны не было, хоронить ее пришлось Нике. Когда Виктор с женой приехали забрать тело, лечащий врач им сказал: «Обратите внимание на дочь». «А что с ней?» — вздрогнул отец, отлично знавший о поведенческих проблемах наследницы. «У меня только предположение», — замялся Искулап. «Доказательств никаких нет, но, думаю, Агнесу сильно толкнули. Она не сама упала. Светлана сюда каждый день приезжала, но в палату к гувернантке не шла. Неслась ко мне, с порога спрашивала. Она очнулась? Уже разговаривает, нет? А сможет потом с людьми общаться?» Невооруженным глазом было видно, как девушка нервничает, с напряжением ждет ответа и успокаивается, услышав: «Больная пока в коме». Ника схватила мужа за руку. Виктор, стараясь казаться спокойным, произнес: «Дочь беспокоилась о своей няне, она ее любила. Для нас ваши слова оскорбительны. Надеюсь, вы не вызвали милицию. В противном случае мы засудим вас за клевету». «Смерть Агнессы считается следствием бытовой травмы», — вздохнул врач. «У милиции вопросов не возникло, но я вам по-дружески советую. Отведите Светлану к психологу. Если она поймет, что преступление может остаться безнаказанным, то непременно совершит новое противозаконное деяние». «Мы на вас жалобу составим», — попробовал испугать доктора Виктор. «А вы не имеете права на подобные разговоры». «Не имею», — согласился доктор. «Но я пожалел вас, и вы не напишете кляузу, потому что, понимаете, я прав». Рассказчица замолчала и посмотрела на бутылку с водой. На сей раз Жанна не стала вредничать, а быстро наполнила стакан и подала его Ремневой. «Я молча ждала, пока мать Вадима утолит жажду и продолжит повествование. Мне-то Светлана сообщила слезливую историю про то, как ее сослали на лето в Лондон и забыли там. Еще Потемкина жаловалась на нелюбовь матери, на ее холодность, невнимательность. Но, как говорил Штирлиц, маленькая ложь рождает большие подозрения. Или эту фразу произносил Мюллер, неважно, главная суть. Я посмотрела на опустевший стакан и не удержалась от вопроса. «Ника любила дочь?» «Очень», — кивнула Алиса. «Ранее у Сухановой в родах умер младенец. Вероника переживала смерть крошечной девочки. До второй беременности ходила, как в воду опущенная, а узнав, что снова станет матерью, летала, будто у нее отросли крылья. Мы тогда еще дружили. Я свидетель того, с какой ответственностью Вероника относилась ко второй беременности. С первой-то у нее плохо получилось». «Ну и кто в этом виноват?» — выпалила Гуськова. А Ремнева молчала. «Ладно тебе», — сказала Жанна. «Ника умерла, можно правду рассказать. Я о проблемах Сухановой со Светланой до сегодняшнего дня не слышала, но, если откровенно, совсем не удивлена». «Не надо позорить Нику», — сказала Алиса. «Смерть Суханова и Виктора не случайна», — объяснила я. «Есть повод сомневаться в их самоубийстве, поэтому лучше расскажите все, что знаете». Алиса сцепила пальцы рук в замок и обхватила колени. Жанна пожала плечами. «Странно, что Ника не понимала, откуда у ее Светы дурные наклонности. Сама-то она как себя в институте вела? Секс, наркотики, рок-н-ролл?» «Стимулятора она не употребляла», — робко возразила Алиса. Гуськова засмеялась. «Кого ты обмануть хочешь? Мы в одной компании гуляли. В нашем творческом вузе наркота считалась обычной, более того, необходимой вещью. Помнишь рассуждение Сухановой про то, что все великие живописцы нюхали кокаин? Ника обожала абсцент, которым у нас открыто торговали, курила травку, таскала в сумочке белый порошок». «Она никогда не кололась», — поспешно произнесла Ремнева. «Верно», — согласилась Жанна. «Но хватит и остального. Мы с тобой тоже были хороши». «Кокаин мы никогда не нюхали», — испугалась Алиса. «Помнишь глюки от коктейля из абсента, водки и шампанского?» — не утихала Жанна. «Убойная смесь, небось, нечто подобное Босх употреблял. Я, например, под кайфом жуткие картины видела». На меня не кстати напал кашель. Сейчас абсент запрещен во многих странах мира, и если Ника увлекалась зеленой феей, да еще занюхивала кокаином, не стоит удивляться уродству Джулии. «Она все бросила, когда встретила Виктора», — сплетничала Жанна. «Потемкин не принадлежал к богеме, учился в техническом вузе, у них там водку могли выпить, но не более. Ника замуж вышла, быстренько забеременела и ограничила со мной контакты. Небось, опасалась, что я ее муженьку про бурную студенческую молодость проговариваюсь, и положительный перспективный парень бросит бывшую алкоголичку и наркоманку. Ника очень хотела разбогатеть, и в отличие от нас с Алиской, умела выбирать правильного коня на переправе. Мы-то идиотки, все, любовь искали, вот и остались дурами. Одна мать-одиночка, вторая трудоголичка. А Никуша действовала по расчету и очень неплохо потом жила. У нее был ум холодный, а сердце ледяное. Меня она в подлости подозревала, решила, что я завидую ей, собираюсь счастье ее разрушить. Готова драгоценному Потемкину про все зажигательные выступления его ныне благообразной женушке доложить. И свела наши отношения на нет. Вообще-то смешно, пожелая ей нагадить, что помешало бы мне Виктору позвонить и ему в уши напеть. Мне так противно стало, когда я поняла, в чем она меня подозревает, а с Алиской Вероника чуть дольше корешилась, порядочно ее считала, пускала в свой семейный дом, Ремнева тебя не крючила от смеха, когда наша отвязная Никуша стала из себя примерную супругу корчить. Вероника, как змея, из старой черной кожи вылезла и обзавелась новой, розовой, без пятен. Но потом, небось, до нее дошло. Алиска не интриганка, но может от простоты что-то ляпнуть не к месту, а потому живехонька и с Ремневой расплевалась. «Ну и кто мог родиться у Сухановой? Белоснежка? Олененок Бэмби?» Жанна встала и пошла за новой бутылкой воды, а мне стала понятна основная причина, по которой Ника отказалась в роддоме от Джулии. Она не могла принести домой изуродованного ребенка, ведь муж наверняка начал бы выяснять, почему у них родилась такая дочь, и докопался бы до того, как веселилась супруга в студенчестве. Нет, лучше было бросить младенца и постараться забыть о нем. «Из-за смерти первого ребенка Ника во время второй беременности была очень ответственной», бросилась на защиту Сухановой Алиса. Она ела по часам, не пила даже чай, только соки и воду, ложилась спать в 9 вечера, посещала музеи, слушала классическую музыку. «И опять получилось яблочко с гнильцой», — фыркнула Жанна. А Алиса сложила руки на коленях. Ника мне абсолютно честно тогда в ресторане все рассказала. Она не имела ни малейшего влияния на дочь. Света мать в грош не ставила, лишь постоянно требовала денег. Вероника понимала, отсчитает Свете сумму, та ее на наркотики потратит. А не дашь денег, украдет. В конце концов, Ника дочь отселила, купив ей квартиру в своем доме, взяла на работу в офис, рассчитала зарплату так, чтобы ее хватало только на необходимое. Думала, дочь за ум возьмется, но Света могла к матери подняться, украсть у нее, допустим, золотую зажигалку и отнести в скупку. У отца, кстати, тоже попыталась крысятничать. А Потемкин рассвирепел и демонстративно лишил воровку наследства. Ника сделала то же самое. Бывшие супруги вроде еще не вступили в возраст, когда люди задумываются, что будет с их имуществом после смерти. Удивилась я. Почему они составили завещание? «Это был акт устрашения Светланы», — объяснила Алиса. «Родители знали, что дочери плевать на них. Ни слезы, ни увещевания, ни уговоры не помогут. Хитрый план Вероники — постоянно держать девушку под контролем, не давать ей много средств. Провалился. Светлана — человек без эмоций, она не способна любить никогда, ни в чем не раскаивается. Думает лишь о себе, а еще отлично притворяется. В глаза Ники скажет: «Мамочка, я никогда чужое не беру», а сама потихоньку ее кошелек унесет». Я вспомнила, как девушка на моих глазах демонстративно целовала фотографию матери в вычурной, совершенно неподходящей к интерьеру рамке, и внезапно поняла. Потемкина обвела меня вокруг пальца. Ни слова правды в ее рассказе про одинокое детство и несчастную юность не было. В Светлане умерла замечательная актриса и не менее талантливая сказочница. Небось, рамочку она приобрела перед самым моим приходом, схватила в магазине первую попавшуюся и водрузила на стол, чтобы произвести на гостью впечатление любящей, страдающей от безвременной кончины матери-дочери. Виктор сделал печальный вывод. Единственные вожжи, при помощи которых можно управлять дочерью, — это деньги, — говорила тем временем Алиса. Вот почему ей отказали в наследстве. Потемкин поставил Свете условия. Она ведет себя по-человечески. Работает, посещает нарколога, и тогда ей помогают финансово. В противном случае родители ни копейки ей не дадут. Знаете, что ответила дочурка? «Боюсь даже предположить», — пробормотала я. Она сказала: «Ничего, подожду, торопиться некуда. Помрете, я все равно деньгами распоряжаться буду», — процитировала Ремнева. Виктор тогда к своему адвокату помчался, составил бумагу, в которой подчеркивалось: «Дочь ни в коем случае не должна унаследовать его состояние. Завещания Суханова и Потемкина хранятся у юриста Виктора. Если после смерти родителей Светланы выплывут другие распоряжения, значит, они фальшивка». Очень уж мать с отцом на доченьку разозлились. Ника со Светой долго не общались, их Леня помирил. Замечательный он человек, и я не верю, что Маркелов — убийца.